Глава 15. Заготовительная контора артели братьев Семящицких примет на работу молодых здоровых мужчин для организации совместных разработок по лицензии. Оплата сдельная, проход по установленному распорядку, обучение, оружие и защитные артефакты, гарантируем порядочность и еженедельный расчет, предоставляем проживание и питание. Известие. Еремей, высунувшись в коридор и убедившись, что мы живы и целы, буркнул: «Полезут, сидите смирно, сейчас и без вас управимся. Вон, лучше к Матрёне шуруйте». Метелька, растирая чужую кровь по одежде и чуть не плача от огорчения, жаль ему было не себя и уж тем паче не покойника, но эту вот новую такую замечательную шинельку возражать не стал. Да и я тоже. Подвига мне чую сегодня с избытком, да и как бы то ни было, бомбы мы обезвредили. Заразу тоже, а в вагонах второго класса солдаты есть, офицеры. Их работа. А Еремей, будто смягчившись, добавил: «Мало ли как оно пойдет. Там бабы, дети, генеральша эта пораненная, опять же, пригляньте». И лично припроводил, верно не до конца в наше благоразумие веря. А зря. Я вот вроде случалось убивать прежде и не раз, и никогда-то почти не мучился совестью. Да что там, в какой-то момент чужая смерть вовсе перестала трогать. Нет, не стала забавой. А такое тоже бывало и частенько, но просто вот нужно убрать человека. Стало быть, нужно. Не я злой. Точнее, не я злой. Жизнь такая. Тут же меня мелко потрясывало, хотя я-то Курощеева не убивал. Да и человечишкой он был дрянным, и нас бы не пожалел. Ладно нас, они бы тут всех или почти всех положить собирались. Так чего ж тут? Но нет, руки вон трясутся, мутит. И потому в купе я просто тихо прислоняюсь к стеночке, стараясь дышать глубоко да размеренно. Здесь тесновато. На диванчике, где прежде лежал мальчишка, теперь вытянулась его матушка, такая вот вся бело-черная. Белая сама она и платье, а черная – раны и кровь. Мальчишка, свернувшись клубочком, лежал на другом диване. Глаза его были закрыты, но дышал. И теневой пуганью от него не тянуло. Девчушка сидела, обнимая одной рукой брата, а другой – куклу. Над парнем виднелась зеленоватая марева. Такое же над его матерью только то почти впиталось уже. Я глазами тени сунулся было, мало ли, вдруг да и женщину отравили. Но нет. То ли не успели, то ли зелень выжгла отраву. Женщина дышала и лежала тихонько. А вот Матрёна то и дело поворачивалась к окну. «Господи, Господи!» — все повторяла она и начинала молиться вслух, а потом бросала на меня встревоженный взгляд и молитву бросала, но потом снова начинала. При этом Матрёна раскачивалась взад и вперед, кажется, с трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Может, и хотела, но давила в себе слезы. При этом руки ее продолжали раскручивать полотнище бинта, которое она ловко укладывала поверх длинной рваной раны, что протянулось поперек руки. Истыкали им генеральскую дочь изрядно. На груди платье вовсе стало черным от крови, но... Я не сильный спец, однако если женщина до сих пор дышала, то и раны были поверхностными. А такие всегда кровят сильно. Снаружи бахнул одиночный выстрел. Следом громко, басовито застрекотал пулемет. Так, я не пойду, но не я вполне могу. И тень, дотянувшись до приоткрытого окошка, скользнула в щель. Твою же ж мать! Справа лес, слева лес, посередине леса высокая насыпь, бока которой поросли травой, а значит, далеко не свежая. Вот только с насыпи это и сползла, глубоко зарывшись носом в землю, черная туша паровоза. Опасно накренился первый багажный вагон, почти лег на бок, чудом не иначе, все еще удерживаясь на весу, а следом и перекосило и второй, но уже слабее. Передняя часть его, увлекаемая предыдущим вагоном, сползла на насыпь, а вот задние колеса еще оставались на рельсах. Вагон же первого класса, сколь я могу судить, стоял вполне надежно, как и остальные за ним. «Поезд сошел с рельсов», — сказал я Метельке, который нервически ерзал, чем волновал не только Матрёну, но и меня. «Первый вагон тоже, который багажный, второй держится, мы пока крепко стоим. В общем, повезло». «Нам!» И думать не хочу, что стало в тех вагонах, которые третьего и четвертого классов, набитых людьми, вещами, пусть и не опрокинуло, но торможение было весьма резким. «Господи милосердный, спаси души рабов своих!» Тень, повинуясь приказу, поворачивается. А вот сзади нехорошо. Вагон второго класса, помнится, был пуст, но во втором-то следовали военные. И где они? Там у дальних вагонов суета была. Напуганные люди спешили убраться подальше, чтобы их... Ладно, двери, но окна в этих вагонах такие, что и кошка не пролезет. А люди вот лезли толпою, напирая, сминая друг друга. Вот только если часть их бежала к лесу, то некоторые устремлялись к голове поезда. И, судя по оружию, вовсе не с мирными целями помочь пострадавшим. Девица на бегу, натягивающая черную тужурку, упала на колено и выстрелила куда-то. Надеюсь, не попала. Что-то подсказывало, что девица не из числа наших. Из леса тоже выбегали люди. Что интересно, тоже в одинаковых с виду черных куртках и оружие несли посерьезнее. Так, что за... Если поезд просто и незамысловато собирались пустить под откос, то к чему это представление с бомбами и заразой? Или, как там Алексей Михайлович говаривал, революционеров развелось? Может, и вправду развелось? Может, они независимо друг от друга действовали? Скажем, одни желали устроить суд, а другие планировали лишь пограбить, провести эту, как ее, экспроприацию? Чтобы их всех. Нам-то что делать? И где солдаты? Или... Вот один из нападавших, что жался к рельсам, вдруг начал заваливаться на бок, плеснув яркой кровью, и тень с урчанием утащила остатки души. Второй упал рядом, зато третий, перекинув через плечо массивную, какую-то уродливую конструкцию, наотмашь лопанул по поезду короткой очередью. «Э, нет!» Так он мне наставника зашибет, а я еще учиться не начал. И тень заворчала, соглашаясь. Надо его как-то... Как? Или... Вот он присел у тела, чтобы проверить пульс, и тень, уловив мое согласие, рванула. Чтоб... Это еще более мерзко, чем просто убивать. Судя по тому, как шарахнулся парень в сторону, замахиваясь своим пулеметом, что-то он увидел. А потом заорал. Крик я тоже слышал. И хруст ребер, проламываемых клювом, влажноватый треск мышц. Я даже ощутил вкус крови, такой вот, будто именно ею наполнился рот. И меня едва не вырвало. Сладкая волна силы вызвала судорогу. «Савка!» — Метелька перехватил, не позволив упасть. «Савка, ты чего? Ты приляг!» Матрёна открыла было рот, явно не согласная, чтобы всякие там на чистый диван лежать лезли, но закрыла и сказала: «Вот тут компотик есть, сладенький, дай попить. Сладенькая дарником силы возвертает. И прянички, пряничка он будет». Компот я глотал, все силясь избавиться от привкуса крови, а с пряником в руке и замер. «Надо... Тень там». Тень в лесу. Ей нравится играть с людьми. Она их видит, а они ее нет. Такие вот односторонние прятки. И это нехорошо. Вот чую, что нехорошо, но... Наши не справятся. Глазами тени я видел Алексея Михайловича, что укрылся под вагоном и стрелял. Да только много ли он один настреляет? Даже вдвоем с Лавром, который держал тыл, пытаясь как-то не подпустить тех, что бежали с хвоста поезда. Дружок Лавра раненый тоже здесь. И даже Лаврентий Сигизмундыч вон жмется к вагону. В одной руке массивный револьвер, а вторую крестится. Стреляет и крестится. Кстати, неплохо так стреляет и сразу выходит с отпеванием. Но все одно слишком мало их. А нападавших так наоборот. Лезут и лезут. Вот паренек, выкатившийся из вагона, нелепо подпрыгивает и бросает что-то, то ли портфель, то ли просто ком грязных тряпок. И этот ком летит, причем как-то слишком уж далеко, а когда падает, то вспыхивает белым пламенем. Оно настолько яркое, что моя связь с тенью на миг гаснет. Я слышу эхо взрыва, которое катится по железу вагонов, и тут же второй. Чтоб вас надо как-то... Тень отзывается воем, и волна силы, долетающая до меня, говорит, что она нашла еще одну жертву. Так, надо что-то... глобально что-то... Грохот оглушает, я даже не сразу понимаю, что и где грохочет. Стена вагона гудит, принимая удар взрывной волны, брызжет мелкой искрой стекло и прямо по лицу... Осколки злым роем впиваются в кожу, и боль отрезвляет. «На пол!» Метелька вот соображает быстрее. Он и девчонку подхватывает и к двери толкает. «Бомбы кидать начали и стреляют!» «Точно! Это пули дуры колотятся, постукивают. Не пробили обшивку? Так это пока. А если бомба рванет прямо вот у стены, всем плохо придется. Аннушка!» Матрёна вскидывает руки и поворачивается. «Детишек спасайте! Спасайте детишек, а мы уж тут! Я Аннушку не оставлю!» «Так, это еще самоотверженность или уже дурь? Неважно. Я стягиваю мальчишку, который еще в отключке, тяжелый, зараза этакая, и бьется мыслишка, что он-то мне никто, что я сделал для него все, что должен был, и даже больше, а спасение утопающих — дело рук самих, и мне бы своим помочь. Дверь получается распахнуть не сразу, клинит. Под ботинками хрустит стекло, и где-то очень близко гавкают выстрелы. Они резкие, бьют по ушам плетью, и меня корёжит от ужаса. Савка ожил не вовремя. Да чего же не вовремя? Стискиваю зубы и пригибаюсь. Не хватало схватить случайную пулю. Свистят он соловьями свинцовыми. А идти, пригнувшись, тяжко. Еще и пацан этот вот, он босой и голый, живот перемотан бинтом, но тот наливается кровью. А зелень генеральского внука, окутывавшая, почти погасла. «Точно! Генерал, чтоб тебя, Громов! Еще бы завтра вспомнил!» «Метелька!» — кричу вслед, потом как Метелька, прикрывая девчонку, далеко уже ушел. «Генералу давай, туда!» И рукой машу, надеясь, что Метелька правильно поймет, куда именно, и сплевываю слюну, у которой снова необычный привкус. Тень снова выиграла. Прятки с тенью, они такие дерьмовые. А генеральской супруги нет вон где. Там с детьми ее тоже не было. Может, в сторонку оттащили. Скорее всего, чтоб не мешалась под ногами, но на нее плевать, а вот генерал нужен. Генерал — это точно дарник. Я же видел силу его окутывавшую, а значит, чего-то там он может. Лиловый — это не целитель, не огонь. Может, вода там или ветер. И какая хрен разница? Главное, что амбу большую и страшную он сделать сумеет. И это шанс». Непонятно только, почему Анатолий Михайлович генерала в сознание не привел. Не подумал или не мог, чем его вырубили. Так, дойдем до места и разберемся. Надеюсь, генерал никуда не подевался. И тень к себе тяну. Что-то меняется рядом совсем, что-то вот знакомое. Будто дверцу на ту сторону приоткрыли. Не совсем распахнули, а так малость вот и потянула сквозняком. Тень его тоже чует и беспокоится. А снаружи стало тихо, и как-то не по вкусу мне эта вот тишина. Съездил, мать вашу, на родину предков. Пусть не своих, но...» Генерал лежал на полу. Это он, наверное, когда тряхнуло, свалился. А поднимать и возвращать на место не стали. И правильно. Когда палят в окна, то на полу всяко безопаснее. Стеклом его посыпало густенько, но так-то... Точно, сила есть, никуда не делась. Лиловое облако клубится, клокочет. «Эй!» Я с облегчением запихиваю пацана на боковую полку и склоняюсь над генеральской тушей. «Эй, как вас там? Сиятельство? Превосходительство?» «Как правильно к генералам обращаться? Метелька, вода есть?» «Не поможет». Метелька поднимает с пола графин, в котором воды еще имеется. «Его, верно, мертвым сном приложили. Это такая дрянь. В общем, любого дарника вырубят». «И как его?» Лью воду на макушку, та стекает, но генерал даже не шевелится. «Не знаю. Говорят, что ее в психушках дарникам дают, которые того...» Метелька по лбу стучит. «Деда!» Девчонка, до того сидевшая тихо-тихо, как мышка, сползает на пол. «Деда!» И поле силы шевелится, раскачивается, будто слышит этот голос. «Так, тень. Я чую ее присутствие. Что этот самый мертвый сон из себя представляет?» Я хлопаю генерала по щекам, но без толку, а вот сила его нарастает. Она словно бы гуще стала, и цвет... Цвет тоже меняется. Лиловый туман раздирают серые нити. «Откуда мне знать?» «Это...» Тихий-тихий голос заставляет повернуться. «Мальчишка? Когда очухался?» «Ладно, живой и хорошо, не орёт. Вдвойне хорошо. Перекосило вон, а он не орёт. Молодец. Выживем, пряник подарю. Вон, я его в карман сунул. Это артефакт ментального воздействия, узкой направленности». Руки он прижимает к животу. «Ага, понимаю. Когда там дырка, то ощущение такое, что стоит лишний раз дернуться, и кишки наружу выпадут. И то, что бинты положены, это на ощущение никак не влияет. Его создают на той стороне. Использование незаконно. Доказано, что подобные артефакты оказывают необратимое воздействие на психику». «Охренеть! То есть, может, не надо генерала трогать? Дарник-псих – это не то, что нам поможет. Они снижают контроль над даром, увеличивают вероятность срыва, перехода в сумеречное состояние. То есть, будет его не след?» Тень заворчала и повернулась к двери, а потом выскользнула за нее, и я моргнул. Смотреть одновременно в два мира сложновато. Может, со временем и привык, но а теперь такое чувство, что в глазах двоится. «Тихо!» — говорю я шепотом и оглядываюсь. «Ты, мелкая, давай наверх!» «Я не...» «Наверх, Си-Си!» — повторяет мальчишка. «На багажную полку вы поможете? Она еще маленькая». «А у нас гости!» «Не знаю, пробрались они из предыдущего вагона или обошли с тылу, но трое. С револьверами и не только. Вон тот тощий, идущий последним, держит в руке что-то круглое и светящееся. Артефакт? Какой?» «Трое», — говорю шепотом, и Метелька подхватывает малявку, ставит на плечи. «Цепляйся, я держу. Сиди там тихо, что бы ни случилось, ясно?» И она пыхтит, но лезет. Благо, багажные полки здесь тоже имелись. Высокие, узкие. Но, глядишь, малышку и выдержат. «Ты!» — Метелька протягивает руку и Серёге, но тот качает головой. «Бежать и прятаться недостойно мужчины». «Охренеть!» Тень затаилась, она ждет приказа, но внезапно напасть получится лишь раз. «И думай, Громов, думай!» «Ладно, пули ее не возьмут, а вот та светящаяся штука...» «Деда!» — шепотом позвала малышка. «Мне страшно, деда!» «Си-си!» Я присел у генерала. «Уши заткни и глаза закрой, спрячься!» Метелька поднялся на диванчик и заглянул на полку. «Представь, что это сон дурной, и надо от него спрятаться!» «Хорошо, хорошо!» А они не спешат, осматриваются. Первый ступает, и стекло хрустит под сапогом. Второй дергает дверь и заглядывает в купе. Так, надеюсь, у Матрёны хватит мозгов закрыться изнутри или... «Ой, мамочки!» Женский визг говорит, что не хватит, и мальчишка дергается. «Сидеть!» Рявкаю на него шепотом, ее не трогают. Заглядывают, видят тело. Благо, генеральская дочь еще в отключке. Крови много. Матрёна догадалась натянуть изгвазданное платье поверх бинтов. И выглядит она мертвой. И мать вашу тоже за мертвую приняли. «Ты видишь?» «Вижу. Отрицать очевидное смысла нет. Идут дальше. Так, заглядывают в следующее». «Ага, я был прав. Туда перенесли Марию Егоровну и на пол уложили. А стеклом ее позже посыпало, но тоже густенько. Идущий первым поднимает револьвер. Чтоб тебя...» «Стой!» Мелкий бьет товарища по руке. «Не трать зря, мало ли...» Выдыхаю. А еще понимаю, что мимо нас они не пройдут. И спрятаться... Да негде здесь спрятаться. Не всем. А даже если бы сами сумели, то не бросать же генерала. Нет, с каких пор это я таким совестливым заделался?